Госпожа Грира, Алекс точным ударом отсек кандалы в непосредственной близости от рук и ног, так, чтобы женщина могла встать. «Привет!» Бывшая Серов, чуть пошатываясь, встала и сделала неуверенный шаг. «Простите, у меня есть вопрос. Сколько ступеней на лестнице Торнхилла?» «У этого мудака никогда не было лестниц», — ворчливо ответила старуха. «Он мог вскарабкаться по любой поверхности, словно по стеклу». «Спасибо, это правильный ответ», — Алекс кивнул. «Не желаете пройти в мое пространство и там немного подлечиться?» «Конечно, того сервиса, что есть на Аронхале, я не гарантирую, но по человеческим меркам у меня все очень неплохо». «А ванная у тебя там есть?» Спросила женщина, и глаза ее словно вспыхнули от предвкушения. Переправив женщину к себе в убежище, Алекс наконец вздохнул спокойно, хотя его еще ждала дорога назад на Аронхал. Наверху, в нижней зале дворца, царила нездоровая суета. Биороботы, исполняющие функции врачей и санитаров, обходили лежащих на полу, а десятка-полтора служителей таскали воду, полотенце и мыло, обмывая тела и помогая вымыться тем, кто мог сделать это самостоятельно. Через полчаса приехал главнокомандующий вместе с штурмовой ротой, и после короткого разговора с Широковым, быстро взял дворец под контроль и начал вызывать руководителей герцогства на срочное совещание. Насколько Алекс понял, никто из высших чиновников островного государства не рыдал о потере герцога и вообще как-то переживал. Наоборот, люди были оживлены, веселы и только из вежливости и воспитания не потирали ладонями в предвкушении дележа власти. На само совещание его позвали только для того, чтобы он озвучил то, что все и так поняли. Герцог убыл в вечность и больше не вернется. Затем прибыли два десятка врачей, и всех пострадавших начали развозить по столичным больницам и госпиталям, а на улице вышли военные патрули. В целом переход власти был мирным и спокойным. Новым герцогом единогласно избран Бьютайхорн, а главнокомандующим его заместитель. Остальные чиновники сохранили свои места, за исключением дворцовой стражи и королевской тайной полиции. Тех, кто не успел убежать, закрыли под замок для вдумчивых расспросов, а остальных объявили в розыск. Во всем этом Алекс участия не принимал, ограничившись лишь высокотехнологичными лекарствами для пострадавших и уничтожением алхимической лаборатории. Накопленный запас эссенции крови ушел в убежище до того очень гипотетического времени, когда он собирался заняться исследованиями, а реактивы уничтожены с помощью плазменных гранат. План побега с тюремной планеты предполагал обратный путь на окраины планетной системы, и уже оттуда нужно было активировать портал, маячок, по которому должны построить переход в Аронхал. Глава 10. Не чини незнакомое, не используй неизвестное, и не лезь в непонятное. Сунь Цзы. Ремонт мироздания для начинающих. Успехи армии Медведи, великого герцогства Рокова, заставили военных аналитиков обратить более пристальное внимание на миры нижних категорий, раз уж сама Земля недоступна для найма, как коронный мир великого герцога Рокова. Но в империи полно других полудиких миров, воины которых могут стать достойной альтернативой и в перспективе возможно и достойным противником медведям, а не мясом, как армия герцога Элахарна, которая сошлась с медведями за контроль над месторождением алмазных кристаллов высшей частоты. В результате короткой, но ожесточенной схватки войска герцога Элахарна практически уничтожены, а медведи понесли весьма символические потери. Имперский вестник. За время, проведенное в убежище, Таларгрир разительно изменилась внешне, став юной девушкой едва ли 18 лет, с длинными волосами пшеничного цвета, высокой грудью и стройной, высокой фигурой. Магия исправно работала в убежище, и лечебная капсула восстановила тело в соответствии с желанием пациента. Бывшая Херув выглядела словно утренняя роза, благоухала каким-то приятным ароматом, и одета в полупрозрачные накидки, больше подчеркивающие, чем скрывающие изгибы тела, но вела себя собранно и деловито. «Значит так, смотри, о пропаже этого шнивого хморгона станет известно через час-полтора. Первыми в бой пойдут сторожевые псы. Алзур держит их где-то здесь на планете, и они перейдут коротким порталом. Как у него это получается, не спрашивай, не знаю. Боевые псы, конечно, тебе не противники, но их много, и пока будешь меситься в этой свалке, он будет спокойно открывать портал, и ты никак ему не помешаешь. Да и я тебе не помощник. Вот если вернусь к себе на Аронхал, да вскрою заначки, тогда да. Начнем сначала». Алекс создал кресло, столик и, пригласив даму сесть, сел сам. «Кто такой Алзур, и какого хрена ему вообще нужно? Пространство, где находится Ваур, оно как бы ничейное. на границе вселенных, и серьезным игрокам не интересно. Но само по себе оно имеет ценность, так как здесь бывают встречные эфирные бури. И вот только на этом слиянии сил разных вселенных можно стричь такое количество разнородных энергий, что все наши игры с рисами – просто детская песочница. А нахрена ему столько энергии? – удивился Алекс. Такой доступ к источнику – это личная биржа энергии, личный сон героев и иерархов. А значит, в перспективе – собственная вселенная и абсолютная власть в ней. А собственная вселенная – это свой личный кристалл душ и полное управление водоворотом перерождений. Предположим, что это все очень круто. Алекс кивнул. И все же я спрошу, хотя ты можешь счесть мой вопрос идиотским. А зачем? Зачем своя вселенная и власть над ней? В ответ Талар громко расхохоталась и с каким-то странным выражением лица посмотрела на Алекса. Извини за встречный дурацкий вопрос, но тебе сколько лет? Я как-то потерял счет годам, но что-то около 28-30 лет, ранг воин. Она прикрыла глаза. Ты наверняка даже не представляешь себе, насколько круто то, что ты сделал. Наверняка у тебя есть какой-то секрет, но про твою крутизну тебе без меня расскажут. Теперь то, что тебе никто не объяснит. В пирамиду власти идут существа разные, и никакого фильтра по доброте и вменяемости нет и никогда не будет. Герой не означает, что он имеет доброе сердце, а ранг полубога или бога вовсе не гарантирует наличие хотя бы совести. Поэтому в среде иерархов все как у людей. Обман, ложь, преступления и прочее. Но Алзур не такой. Женщина заразительно рассмеялась. Он все это, в превосходной степени. Вероятно, нет такого преступления, которое он бы не совершил. Просто образцовый подонок и дерьмо. И в том, что я оказалась на Ваур, его заслуга. Отбросил меня и десяток других в возвышении, лишь потому что я отказалась участвовать в его делах. Но он всегда прет напролом, и потратив кучу арисов, он таки засунул меня в эту дыру. Это что касается Алзура. И вот мой план. Как только выйдешь из своего пространства, сразу прыгай телепортом куда-нибудь подальше. Я постараюсь задержать эту скотину хоть ненадолго, чтобы ты успел послать вызов сестрам. Они тебя вытащат. У меня встречный план. Алекс взмахнул рукой в воздухе, и метрах в 5 возник портальный переход. Это портал в мои владения. Оттуда ты уже сможешь перенестись на Аранхал. Логично. Женщина кивнула. Портал на Аранхал полыхнет так, что сюда сбегутся вообще все, кто умеет как-то ходить. А ты ведь не сможешь перейти со мной? Портал сразу вывернет и схлопнется вместе с тобой и твоим пространством. А я и не собирался. Алекс развел руками. Ты хотела знать мой секрет быстрого продвижения? Изволь. Я никогда не бегал от врагов. И это будет не первый и даже не десятый раз, когда я ставлю на кон свою жизнь. Но иначе непонятно, зачем это все. Возвышение, сила, богатство. И вообще, как сказал один мой знакомый, уже покойный, не будем превращать хорошую драку в плохие переговоры. К ее чести, Талар Грира не ломалась, а сразу свалила через портал, а Алекс призвал к себе Ахара. Так, бойцы, у нас появилась возможность хорошей драки. Сейчас я выйду наружу, и когда распахну переход, вы все, одетые в доспехи и оружие, с полностью заправленной штурмовой аптечкой и дронами, эвакуаторами. Выполнять. Коты словно призраки исчезли, а Алекс вернулся на поляну, где все еще продолжали оказывать помощь бывшим узникам. Из отведенного срока прошло уже больше половины, и Широков решил поторопить людей, подозвав к себе офицера, виденного им в свите генерала. Всем срочно покинуть территорию дворца и парка. Кто не может ходить, берите на носилки, но чтобы через полчаса тут никого не было. Скоро здесь откроется портал, и начнется серьезная драка. А лучше вообще уводите людей из соседних кварталов. Никто не знает, как тут может шарахнуть. Как бы ни пришлось эвакуировать весь город. Понял. Полковник кивнул и унесся, а через 10 минут набежали солдаты с носилками и стали утаскивать раненых. Минут через 20 стало настолько тихо, что был слышен даже ветер в кронах деревьев и журчание фонтана. Коты организованно вышли и умело растворились на местности, в ожидании врагов. Алекс не торопясь потягивался и разминался, готовясь к бою. Портал открылся по центру поляны со звуком перегруженного трансформатора, и сразу же из него стали выскакивать закованные в сталь собаки, высотой в холке метра полтора. Шерсть у волков была серо-стального цвета и переливалась на солнце яркими искрами. Не дожидаясь, пока они все вылезут, Ахара словно тени метнулись к порталу и без паузы кинулись в бой. Огромные когти, покрытые божественной сталью, рвали металл и плоть в клочья, а зубы сминали доспехи в кровавую кашу. Псам даже не давали далеко убежать, разрывая на месте, и сразу утаскивали трупы, складывая в стороне, чтобы не создавать перед порталом баррикады из тел. Кто-то из псов попытался восстать из мертвых, но пятерка котов вовремя пресекала эти попытки, разрывая такие тела совсем в крошево. Второй портал сначала засеребрился едва заметной рябью, словно поток нагретого воздуха, но Алекс его уже ждал. Оставив удобное кресло, из которого он наблюдал за кошачьей собачьей свалкой, подошел ближе, а когда окно портала открылось едва в размер кулака, закинул туда фузионную гранату. Собственно, так он хотел поступить и с собаками, но по здравому размышлению решил дать котам подраться, так как они слегка застоялись. Облако перехода мигнуло после взрыва гранаты, которая мгновенно превращала в пепел и труху все в радиусе 20 метров, и исчезла. Новый переход начал возникать, когда коты уже дорезали всех псов, и разведмеханоиды полезли в собачий портал посмотреть, откуда такие резкие взялись. А у раскидистого куста сгахи, что рос у самого края поляны, возникло новое марево, и судя по тому, как быстро оно набирало интенсивность, на той стороне не хотели ждать. На этот раз Алекс закинул на другую сторону аннигиляционный заряд из боевой части противокрепостной ракеты «Империи Тингал». 1 килограмма антивещества обычно хватало, чтобы уничтожить орбитальную крепость. А здесь он только успел увидеть, как удивленно раскрываются глаза мужчины в камзоле, расшитом золотом, и он запечатал переход энергощитом. Полыхнуло так, что щит едва выдержал, хоть и почернел от недостатка энергии, а все, что попало под выхлоп сквозь щель между порталом и щитом, превратилось в пепел, пробив щель в парковой зелени, до домов, которые просто развалились, словно были сделаны из песка. Когда портал вспыхнул в третий раз, Алекс лишь отошел назад для возможного маневра, и дал команду котам не влезать без команды. Сильно не рассчитывая на хвостатых, Алекс все же полагал, что, навалившись толпой, они, в случае чего, смогут помочь или выиграть для него время. Когда поступил сигнал о разрушении лаборатории Алзурдингер, иерарх внутреннего круга действовал по отлаженной методике. Сначала из поселка в горах Улиара ринулись боевые псы, сильно видоизмененные с помощью магии крови, а пока его верные слуги расчищали будущую площадку для скорого суда и расправы, иерарх щелчком создал структуру портала и начал экономно и плавно насыщать ее энергией. Пока шел процесс, он создал поисковое плетение, которое пробило тончайший прокол на ваур, и вернулось обратно с информационным слепком. На поляне перед дворцом его ждал всего-навсего воин, причем судя по тому, что он не в доспехах, какой-то творческой реализации. Легкая работа, Алзур улыбнулся. К сожалению, ни капли из того буйства силы, что бушевало на границе вселенных, без очистки и изменения структуры, влить в портал напрямую нельзя. Вокруг царила даже не энергия хаоса, а просто сплошная мешанина из всех энергий двух вселенных, годная только на то, чтобы с ее помощью идеально превращать все живое во все мертвое. Да на специальной установке мятежники потихоньку фильтровали ее по уровням и назначению, но не столько, сколько им было нужно. Поэтому, несмотря на мощнейшие вихри, зародыш будущей вселенной все время находился в поисках энергии. И планета-тюрьма для иерархов была очень важной фабрикой, поставлявшей энергию крови для жизни круга. Попытки разрушить систему предпринимались неоднократно, но каждый раз все заканчивалось уничтожением пришельца или пришельцев. Конечно, Алзур не имел официального ранга, но по количеству накопленной энергии был выше серов, вплотную подходя к уровню творцов. Да, ему были недоступны тонкие манипуляции силами и улучшения тела, доступные жителям Маранхала, но сила – это сила, и без малого 3000 триллионов арис – это серьезный аргумент. Портал начал раскрываться, когда из него вылетел небольшой цилиндр толщиной в руку, и вспыхнул словно маленькое солнце. Алзур только встал, чтобы подойти, когда его накрыло волной жесткого излучения, и стоявшие за троном гвардейцы мгновенно превратились в пыль, вместе с троном и одеждой на иерархе, оставив лишь большой круглый амулет на тяжелой цепи. Стоя в портальной зале дворца, он почувствовал, как первозданная ярость затапливает его неукротимой черной волной. Взмахнув рукой, мятежный иерарх восстановил на себе одежду, но трон, созданный из частичек праха его врагов, так было не собрать. Энергия, пропитывавшая трон, делала его не просто удобным креслом, но и алтарем, способным на многое. И вот теперь ценнейший артефакт был мертв, скорее всего, безвозвратно, а Алзур, стоя в центре пепельного круга, на месте искусной мозаики, покрывавший пол, вливал в портал, уже не рассуждая об экономии. Всего 10 минут потребовалось для того, чтобы уже не экономя, влить море энергии и пробить переход. Портал уже раскрылся окном, сквозь которое можно было пролезть, когда с той стороны, с грохотом упал на пол, и подкатился прямо под ноги цилиндр размером с маленький бочонок, и сразу же вспыхнуло яркое ослепляющее пламя ярче тысячи солнц. Защита иерарха выдержала, хотя уровень энергии сильно упал. Но вот дворец. Когда Алзур смог открыть глаза, то увидел, что стоит не в зале боевых телепортов, который был защищен всеми мыслимыми и немыслимыми способами, а в яме, дно которой покрывает толстый слой сажи и праха, а над головой сверкает дымка энергетического щита, накрывавшего весь поселок, паривший в пустоте пространство. Уже не спрашивая и не рассуждая, Алзур одним движением проломил пространство, влив в него под 100 триллионов арис, и как был, в обгорелой одежде, шагнул вперед, давая сигнал общей тревоги для всех жителей круга. Первое, что он увидел, это мертвые тела и разорванные останки псов, которые растаскивали кошки, огромные, словно верховые животные. Теперь становилось понятно, что никаких шансов в бою у псов не было. Монстры, будто сошедшие со страниц бестиария, были облачены в броню, а когти сверкали сталью. А виновник всего безобразия стоял метрах в 10, одетый скромно, но со вкусом, держа в руке тонкий узкий меч. Алзур кивнул, и тело его покрылось пластинами доспеха синего ранга, в правой руке появился полуторный меч, а в левой небольшой круглый щит с шипом в центре. Никаких предварительных игр. Алзур кинулся в бой на максимальной скорости, желая смять, растоптать и уничтожить того, кто вот так походя сломал результаты его трудов за сотни лет. Удары были быстрыми, мощными, но даже в те моменты, когда меч ударялся в кожу или в тело врага, следовала лишь неяркая вспышка, и на противнике лишь словно возникала белая клякса, которая снова становилась одеждой или кожей. А вот ответные удары были не менее сильными и быстрыми. Алекс иногда специально пропускал некоторые движения, чтобы иметь возможность ответить более опасным ударом, и Сишест слегка вспарывал доспехи Алзура, оставляя медленно затягивающиеся раны. И в какой-то момент мятежный иерарх все же дотянулся до противника и кончик меча с силой черканул по груди Алекса, но вместо ткани на мгновение проявился нагрудник снежно-белого цвета и часть наплечника. Белый доспех, Алзур похолодел. Как вообще возможно, чтобы у ранга воин был доспех белого достоинства, но это уже не важно. Иерарх отбросил щит и сдавил амулет на груди, давая координаты на переход своим людям и обеспечивая внешнюю энергетическую подкачку. И сразу на поляне стали возникать порталы, откуда выходили воины, в доспехах, с оружием в руках. Ранги были сопоставимы по уровню с архангелами и выше, но в целом даже при наличии энергии, мятежник был слабее на 2-3 уровня, чем иерархи Аранхала, но их было много. Почти 300, и у Алзура появилась уверенность, что они раздавят воина. А это не только очередная победа, но и море энергии, которая нужна была позарез. Он взвинтил темп боя до своего максимума и удивился, что противник точно так же ускорился, только стал чуть быстрее. Привычно попытавшись ударить магией, увидел, как искрами рассыпается эфирное плетение, и холодея понял, что это явная ловушка, потому как его враг не использовал магии, а просто сражался за счет возможностей организма и собственных навыков, которых у него было никак не меньше, чем у Алзура. А с учетом того, что ему стоило пробить портал и удержать щит, то личный запас явно показывал дно. Задумавшись, иерарх прозевал атаку сверху и лишь успел подставить свой меч, который жалобно звякнул, распадаясь на куски. А следом исчезла защитная аура и развалилась на половинки тела, разрезанное от макушки до паха. Оба глаза иерарха еще успели посмотреть на улетающие в стороны части, когда новый удар отсек обе половинки головы. Алекс отследил появление на поляне новых действующих лиц, но несмотря на немой крик Ахара, строго приказал котам сидеть тихо, понимая, что в этой ситуации хвостатые будут просто смазкой для мечей. Он достал из убежища Дагу и встал в позицию для кругового боя, и в этот момент, словно очередь из крупнокалиберного пулемета, заухали открываемые порталы за его спиной, и оттуда стали появляться иерархи Аранхала, и самым слабым из них был Викатир Агор, одетый в артефактный доспех золотого цвета, и с парой коротких мечей в руках. Впереди воинства находились двое, Сераф Тарнхолл и Сераф Агрим, в легких доспехах типа ларики сегментата, и длинными тонкими мечами в руках. Тарнхолл поднял меч, и колючий голубоватый свет от него залил поляну. Сложившие оружие попадут на суд мироздания, отказавшиеся будут уничтожены со стиранием отпечатка души. Подавляющее большинство мятежных иерархов бросило оружие на траву, но несколько пошли вперед, сжимая мечи и копья, и через несколько секунд каждый из них словно окутался серым вихрем, и под аккомпанемент дикого крика, раздирающего уши, опали на землю невесомым прахом. «Быстро и чисто», — негромко прокомментировал Широков. Но у серов особый слух, и Агрим подошел сзади и положил тяжелую руку на плечо Алекса. 400 лет и 8 попыток. Не сказать, что прям быстро и чисто, но Алзур купился на твой ранг воин и вылез из норы. А в чем смысл? Алекс никак не мог понять, зачем нужно было затевать такие сложные ходы. Они крысы, Алекс. Подошел Викалу Мигар Тирагор, и одним движением, спрятав в пространственный карман парные мечи, снял перчатки со шлемом и тоже убрал в хранилище. Жили за счет того, что пробили дыру в мембране между нашей и другой вселенной, и подворовывали эту силу. Но не просто подворовывали, а торговали этой адовой смесью, для всяких подонков. А что такое освободить 1,5-2 миллиона арис этого месива где-нибудь во вражеском лагере? Там и через 100 лет трава расти не сможет, и никакая защита от этого не спасет, а торговала эта мразь широко. И это кроме того, что через дыру в мембране, в наш мир и в мир той вселенной просачивалось то, что не должно быть там. От Аларгрира, операция Аранхельского щита. Сераф Тарнхолл улыбнулся, и отвечая на незаданный вопрос, продолжил. Чем меньше люди знают о существовании разведки и контрразведки, тем лучше они работают, и люди, и разведка. Поэтому мы не афишируем свое существование, но никакое общество не может существовать без армии, безопасности и других организаций, даже если это общество богов, особенно если это общество богов, негромко заметил Тирагор. Да, уродов у нас хватает, Серафа Грим кивнул и оглянулся. У вас здесь нет срочных дел, а то мы бы отправили вас обратно, а сами занялись этой заблудшей планетой и поселком мятежников. Дом, милый дом, прокомментировал Алекс, когда вошел в гостевой дом Ануар, который держала Вари Ануар. Несмотря что с рангом Вика уже стоило присмотреть жилье более высокого класса, но ему нравилось расположение гостевого дома, сервис и вообще все. Вари встретила его внизу, и глаза ее едва не вылезли из орбит. Награда за задание равнялась 20 триллионам арис, что сразу повышало Алекса до уровня Вика и фактически возносило на вершину местного Олимпа. Хозяйка гостиницы низко поклонилась и взмахнула рукой. «Ваши комнаты ждут, Вика. Вари, мы же договаривались». Алекс негромко рассмеялся. «Вы тогда были архангелом, а я только получил ранг ангел, и именно вы предложили обращаться друг к другу по именам. Но тогда вы не были Вика». Женщина снова поклонилась. «Ерунда какая!» Алекс взмахнул рукой. «Для друзей я всегда просто Алекс». Он прошел в малый зал своих апартаментов и, заняв кресло напротив огромного панорамного окна, открыл интерфейс управления и улучшений. Теперь имело смысл обратить внимание на пункты усиления спутников, усиления храмов и храмовых построек, а также создание артефактов, которые помогали верующим достучаться до астрального ассистента в каких-то просьбах. И много вот такого, посвященного управлению верующими, храмами и всем прочим. Ранее Алекса это не сильно беспокоило, но когда он влил очередную порцию в улучшение ассистента, тот сам предложил разгрести ситуацию с верующими и храмами, которых, оказывается, было уже совсем немало. А вот в котов влился по своей инициативе основательно, дав каждому по 2 миллиона арис, и раскидав улучшения более-менее равномерно, между атакой, защитой и органами чувств. В свете текущих событий имел смысл озаботиться собственным ударным отрядом, и Ахара были неплохим выходом. Оставался, правда, еще один резервный вариант – вытащить с земли пару сотен ветеранов, подлечить их и прокачать всеми способами. А вот раздел собственных улучшений оказался до обидного небольшим. Почти все, что можно, Алекс уже выбрал, и осталось сущие крохи. Можно было еще вложиться в изменение структуры мозга, создав дополнительные мощности за счет подпространственных расширений и прочих хитростей, но это он решил оставить напоследок. Занимаясь с интерфейсом, сам не заметил, как переполз на кровать и выключился, словно перегревшийся прибор. Глава 11. Для эффективной стрельбы с двух стволов вам нужна дополнительная голова с еще одной парой глаз, а лучше всего, если будет еще одна пара рук. Илья Григорьевич Старинов. Вал сообщений о чудесах в церкви Алексея, Избавителя, захлестнул медиапространство России и вышел за пределы нашей страны, так что в храм стоят многочасовые очереди желающих хотя бы лицезреть чудо своими глазами. Нашей съемочной группе позволили снимать в храме в то время, когда верующих нет. Каждые 3 часа церковь закрывается для уборки и мытья полов, и мы спокойно можем подойти к иконе, где изображен молодой мужчина в генеральской форме, с наградами на груди и нимбом над головой. Свет в церкви сейчас выключен, но вы можете видеть, как икона, написанная на доске, ярко светится в темноте. И это не подсветка, и не фокус. Икона действительно светится. Камера сейчас крупно возьмет руку нашего звукорежиссера, который пострадал на охоте, когда случайным ударом топора ему отсекли часть ладони, с 2 пальцами. Конечно, маловероятно, что такой закоренелый атеист, и чего уж таить большой поклонник женщин, удостоится внимания нового божества, но для чистоты экспи. Вы видите, мы сейчас в прямом эфире, и на наших глазах, рука восстанавливает поврежденные части. Это невероятно, но я вижу это своими глазами. ТВ-глаз программа здесь и сейчас. 2 дня Алекс провел в состоянии овоща, когда хотелось только есть и спать, а на 3-й, вдруг все пришло в норму, и даже более того, он почувствовал внутренний подъем, которого очень давно не ощущал. Такие перепады настроения и самочувствия были совсем не характерны для его организма, и пришлось разбираться предметно. А ответ оказался совсем простым. Пока шла перестройка энергоканалов в храмах, посвященных ему, все стало очень плохо, а когда в них стали происходить разные чудеса, которые увеличили приток верующих, общее состояние выправилось и даже полезло вверх. И связано это было с тем, что божественная энергия нейтрального типа могла быть куплена, продана, использована 10 000 способов, но та, что происходила от молитвы, была во много раз более живительной для того, кому обращена молитва. А в связи со взрывным ростом Алекса по уровням, необходимость перестройки храмов назрела и перезрела. Но теперь все было относительно в порядке. Ассистент настроил 100% переток энергии от молящихся к Алексу, а подпитку храмов нейтральной энергией, хотя в перспективе требовалось расширение сети, без чего всякий рост был невозможен. Но позиция Широкого была проста. Весь рост свыше уровня власти он рассматривал как приятные, но совершенно необязательные бонусы. Потому он не видел никакого смысла в том, чтобы карабкаться выше. Хотя на уровне века уже были доступны многие интересные возможности, например, использование божественной энергии для создания необходимых предметов снаряжения и вооружения. Конечно, из имеющихся материалов, но даже так, созданные предметы на 2 порядка превосходили все, что можно было создать с помощью эфира. Лучше было только то, что создавали гранды, херувы и серафы, но и стоило такое оружие очень серьезно. К счастью, Алекс не нуждался в этом. Эфирный доспех белого достоинства был вполне по рангу даже творцу среднего уровня, а Си-6 на 7-м круге слияния позволял пустить кровь и более высокоранговому существу. На праздник, устроенный Таларгрира, на летающем острове собрался весь цвет Аранхельского общества, что предполагало не только ранг, но и определенную причастность к делам высших иерархов. Алекс на этом празднике был почетным гостем, поэтому к нему подходили, знакомились, и вообще очень многие для себя хотели выяснить, кто он такой, и что с него можно получить. Но настоящей королевой блистала Талар, получившая в качестве награды переход на уровень серов, с густыми и длинными волосами снежно-белого цвета, струящимися вдоль тела, одетого в тончайшие облегающие белое платье, и легкие туфельки с невысоким каблуком, женщина сразу увидела Алекса и подхватила под руку, и водила, представляя своим знакомым и друзьям, как своего спасителя. Посвященных во все детали операции было немного, и иерархи от души удивлялись, как это какой-то века мог спасти тогда еще херув, но вслух вопросы не задавали, оставаясь вежливыми и радушными. Алексу все это быстро надоело, и он под благовидным предлогом сбежал, поднявшись на 2-й этаж, где был бассейн, парк и круглая эстрада, где, сменяясь один за другим, выступали артисты и музыканты. Пространство в парковой зоне было очень высоким, и Алекс забрался в круглую полностью прозрачную беседку, притулившуюся на 3-м уроне, куда заказал еды, пару бутылок легкого вина, и стал медленно насыщаться, поглядывая на сцену, где пела стройная и хрупкая девушка-архангел. Песня была о муках творчества и о радости созидания, но Алексей улавливал лишь красивую мелодию и звучание оркестра, так что текст благополучно летел дальше. Здесь его и нашла Херуфа Грильяна Тессур, ввалившаяся в беседку с истинно женской бесцеремонностью. Огляделась и сделала короткое движение пальцами в воздухе, после чего кабинка сразу расширилась до размеров большой комнаты, где появилось глубокое кресло и зеленые поросли по стенам, частично срывавшие происходящее. «Сойдет для начала». Женщина кивнула и заняла кресло напротив Алекса, и, дождавшись, пока он нальет второй бокал, подхватила со стола. «И как тебе в высшей лиге?» «Особой разницы не чувствую». Алекс тоже поднял бокал. «Ну, если только повышенный интерес публики. А так, ничего же не изменилось. Или ты о чем-то другом?» «И да и нет». Агрильяна чуть повернулась в кресле, и оно словно стало жидким на пару секунд, превратилось во что-то вроде канапе с одной высокой спинкой. Извернувшись словно кошка, женщина приняла лежачее положение, не пролив ни капли из бокала, но платье от чего-то задралось так, что уже вообще ничего не скрывало. Порой страсти, которые кипят в нашем заведении, бывают весьма примечательными. Союзы, скандалы. Ну а чем еще заниматься, если у тебя впереди вечность? И тут очень важно вовремя пристать к правильному берегу. Она с вопросом посмотрела на Алекса. А мне, то это зачем? Он усмехнулся. В интригах я участвовать не намерен, чем скоротать время найду. У меня вообще большие планы на это мироздание. Есть места, где я хотел бы побывать, но все как-то откладывалось. Это к тем вопросам, которые нужно решать постоянно. Нет, думаю, что для любого берега, я буду пустым багажом. Я не игрок, и не фигура на доске. Я скорее, прохожий, бросивший короткий взгляд на игровую доску. Мне в самом деле наплевать на все игры местной элиты. Да, собственно говоря, на любые игры любой элиты. Что ж, понятная и в чем-то похвальная позиция. Женщина усмехнулась и сделала большой глоток из бокала. Как раз в это время в помещение вошли еще две дамы, Сераф Таларгрира и Херуф Талиссандра Кара. А вот и наш герой, весело прокомментировала Талар, вызывая еще пару кресел и занимая одно из них. Полагаю, вы уже договорились, и иерарх бросила взгляд на обнаженную ножку подруги. Как ни странно, нет. Агрильяна плавно извернулась и поставила пустой бокал на стол. Вика не желает влезать ни в какие интриги и игры. Ты, как всегда, перепутала. Талар вздохнула и повернулась к Алексу. При всей силе моего ранга, я не вайтель, и даже близко не лежала. Да, я могу испепелить планету, но часто нужно что-то совсем другое, точечное воздействие, своеобразная хирургическая операция, а иногда и испепелить. Но до этого момента мы должны точно знать, что все иные средства не дадут результата. И никто из нас, несмотря на тысячелетний опыт, не показал той эффективности в решении проблем, как у тебя. Я могу закрутить интригу в 10-20 слоев, но придет такой, как ты, и одним щелчком разрушит все стены, достав результат словно фокусник. И я не настаиваю на какой-то формальной привязке. Мне будет достаточно твоего согласия поучаствовать в решении проблем нашего маленького коллектива и, возможно, принять нашу помощь в решении твоих проблем. Это вообще не вопрос. Алекс кивнул. Разумеется, помогу, чем могу. Как минимум для того, чтобы не было испепеленных планет. Говорят, это очень ухудшает репутацию. Женщины негромко рассмеялись, но, судя по лицам, у каждой было что вспомнить. А в качестве печати на договоре, предлагаю тебе экскурсию по нашему клановому дому и коллекции артефактного оружия. Ячейка беседки крутанулась, и вход совместился с дверью просторного летающего аппарата ярко-алого цвета. И, естественно, ни до какого оружия, кроме извечного женского, Алекс не добрался ни в этот день, ни в последующие, когда три красавицы, словно соревнуясь между собой, показывали высокий класс в постельном многоборье. И, конечно, более всех давала Гарри Талар, каждая кульминация которой прокатывалась по комнате словно ударная волна, снося все, что не было вмуровано в стены. Алекс, конечно, заметил, что временами одни дамы исчезали, а на их место приходили другие, но вовсе не был против. Закончилось это вполне мирно, завтраком, на котором за огромным овальным столом сидели 20 молодых женщин, и он на противоположном краю от матриарха клана, Таларгрира, которая заняла это место после повышения в ранге. Вполне по-светски переговариваясь, женщины неторопливо ели блюда, названия которых Алекс никогда не вспомнил без помощи эфирного ассистента. В конце завтрака Талар хлопнула в ладоши, и служанки, низкоранговые иерархи уровня ангелов, убрали со стола, и всей толпой они прошли в зал, где по стенам было развешано оружие и доспехи. В качестве подарка мы с сестрами решили передать тебе вот этот клинок. Серов взяла с каменной тумбы узкий тонкий клинок с укороченным лезвием из божественной стали. Будет тебе оружие под левую руку. Отличный подарок. Алекс принял Дагу двумя руками и поклонился сначала матриарху, затем и всем женщинам, стоявшим чуть в стороне. В качестве ответного дара, хочу преподнести вот это. Он залез рукой в убежище, и держа за кольцо сверху, вытащил наружу большую клетку, где связанный по рукам и ногам сидел островной герцог. Таларгрира, это не нужно, а вот ее сестрам, я представлю того, кто несколько сотен лет пытал и доил кровью, вашу сестру. Таких дорогих подарков мне еще никогда не делали. Серов подошла к клетке, и словно не доверяя глазам потыкала пальцем в плечо пленника. «Я требую суда мироздания», — хрипло произнес герцог, но в ответ услышал лишь громкий хохот женщин. «Конечно, мой хороший». Талар так улыбнулась, что пленник сразу вспотел. «Лет через 500 или 1000, но я бы на твоем месте планов никаких не строила. Вряд ли во всех вселенных найдется хоть один такой придурок, что придет в Варанхал для твоего освобождения». После такого отдыха Алексу потребовалось больше суток, чтобы прийти в себя, а когда наконец почувствовал, что организм стабилизировался, пришло время заняться делами. И в начале списка значилась планета Ассарта. Столица Агилау-Ашир встречала ярким солнцем и совсем не жаркой погодой. Алекс соткал выходной портал в районе врат имперского портального комплекса, и на внеплановый пробой сразу отреагировали охранники комплекса, набежавшие из всех концов огромного здания. Но для них Алекс подсвечивался зеленым ореолом и таким списком регалий, что охрана просто взяла свои винтовки на караул, провожая герцога взглядом. Воздушное такси, чуть побитый жизнью Сардис, невзирая на протесты водителя, сел прямо на лужайке перед домом Алекса на острове, превращенном в музей. Но, к счастью, музеем стал один из домиков охраны, тогда как в коттедже Ракова просто поддерживался порядок и полная готовность принять хозяина дома. «Энил», — раздался громкий и сердитый голос, — «я тебе сколько раз говорила, чтобы ты не играл с папиным оружием». Затем что-то малоразборчивое, произнесенное скороговоркой детским голоском, и снова громкий голос, в котором он узнал Нигару, мажордома владения. Через секунду на поляну перед домом вылетел светловолосый мальчишка лет 6, одетый в шорты и рубаху с короткими рукавами, и уже собирался обогнуть Алекса, когда остановился словно вкопанный. «Ты?» — он удивленно округлил глаза. «Я», — согласился Алекс. «А тебя как звать, боец?» «Я Энил Роков», — гордо выпрямившись, произнес пацан. «А твоя мама, Нигара?» Алекс подошел к мальчишке, одним движением поднял на руки и пошел вперед. «Ага». Парень еще раз внимательно посмотрел на лицо Алекса и неожиданно для герцога лег ему на плечо, обхватив за шею руками. Нигара стояла в коридоре и отчитывала какую-то девушку, стоявшую перед ней на вытяжку с веничком для сметания пыли в руках. «Каждый должен делать свою работу хорошо», — четко произнесла хозяйка дома. «Вы с Галтой убираете в комнатах, Элгин готовит еду, Харлас командует охраной, а Тумар и его люди делают все работы по ремонту. И я не желаю краснеть за вас, если герцог вдруг вернется». Она обернулась на тихо стоявшего в коридоре Алекса и негромко добавила: «А вот и он». После чего грохнулась бы на пол в обмороке, если бы Алекс не подхватил ее воздушной подушкой, потом поднял за талию свободной рукой и, распахнув дверь спальни ногой, положил на кровать. «Ну, и чего делать будем?» Алекс повернулся к все еще сидевшему у него на руках малышу. «Смотри, как мы твою маму испугали». Увидела она, как незнакомый дядька ее сыночка на руках держит, и все, сомлела. «Какой же ты незнакомый?» — возмутился Энил. «Твоя статуя в храме всех богов справа от Творца стоит, на месте, где Абури, воитель, стоял. Только он нам не помог совсем, а ты всех врагов победил, и один всю армию Эйшина. А потом ты починил наследие древних, и у нас сейчас есть и портал в Империю, и подземные скоростные дороги». Он оторвался от плеча и, чуть отстранившись, посмотрел в лицо Алексею. «Только к нам редко заходишь, теперь буду чаще». Алекс улыбнулся и погладил сына по голове. «Я же не знал, что теперь в моем доме живет такой замечательный парень. А ты скажешь Алерке, чтобы она меня не задирала, а то как не придет сюда, так сразу начинает. Хоть прячься от нее, можешь быть уверен». Алекс кивнул. «Но и ты не давай ей воли, ты же мужчина. Бить девочек, конечно, нельзя, но в конце концов ты можешь ее просто не замечать, словно ее нет». «Ага, так она целая герцогиня, а я, так, непонятно кто». Это мы тоже исправим. Алекс, не отпуская сына с рук, вошел в кабинет, усадил в кресло, увидев стоявший там вполне нормальный терминал, включил, и пройдясь пальцами по клавиатуре, набрал прямой номер начальника имперской канцелярии генерала Тавгала. «Господин генерал, Алексей Роков на связи». «А, господин маршал, рад приветствовать вас в империи», — отозвался генерал. «Надолго в империю? Да пока не разгребу, а может и дольше», — ответил Алекс, мимолетно удивившись своему очередному карьерному взлету. «Я сейчас на Ассарте, и мне нужен наш клановый юрист, я имею в виду». «Я понял вас, господин маршал. Конечно, он сразу же прибудет к вам. Вы сейчас в своем доме, на Серебряном острове?» «Да, думаю, в течение пары часов он прибудет. Я могу доложить императору, что вы в империи?» «Разумеется, если у него найдется на меня время». Услышав в дверях кабинета шелест платья, Алекс обернулся и увидел стоящую у входа Нигару. «Привет». Он встал и шагнул ближе, став совсем рядом, а женщина молча обняла, прижавшись всем телом. Пока прислуга накрывала не то поздний завтрак, не то ранний обед, Алекс успел поговорить с Нигарой и, чуть надавив, услышал и о поведении Клары, и о том, что творила ее дочь от Алексея, третируя сводного брата, и вообще о многом, что ему категорически не понравилось. Через полчаса с толпой каких-то странных людей прилетела королева, мать, и практически сходу начала качать права, в смысле, почему Алекс не явился сразу во дворец, и что это за манера прятаться. «Клара, сядь!» Металла, лязгнувшего в голосе, хватило бы на ротный комплект бронетехники, и мгновенно заткнувшись, женщина села. «Теперь слушай меня внимательно. Нигра с сыном переезжают в мои владения на Тасис. Юрист императорской семьи уже вылетел сюда на Ассарту. Он оформит все необходимые документы. Теперь, что касается тебя и моей дочери. Дочь, разумеется, будет принята у меня во владениях, но пока не изменит своего поведения, на столичную планету в качестве моей дочери она не попадет, только как частное лицо. И я хочу заметить, что растить из девочки заносчивую мразь – верный способ запереть ее здесь на Ассарте. Я не знаю, кто и как воспитывал девочку, но уверен, эти люди не хотели ей добра. А теперь уходи, и дай нам возможность поговорить». Уставясь куда-то в стол, королева, мать, несколько минут сидела, постепенно серея лицом и не говоря ни слова сползла со стула, встав на колени, склонив голову к полу. «Прости». Алекс поднял ее голову за подбородок и заглянул в глаза. «Хорошо, я вижу один возможный вариант. Дети поступают в обучение в школу с детьми моих военнослужащих и гражданских специалистов. Там хорошие преподаватели и уж точно не хуже, чем здесь. По результатам отчета психологов, будет принято решение об их дальнейшем обучении в академиях или университетах империи. А тебе рекомендую тщательно проверить свое окружение на предмет манипуляторов и провокаторов. Ты, Клара, такой не была. Когда мы познакомились, ты была жесткой, но предельно справедливой, уважала чужое личное пространство, и тебе не казалась недостойной спальня в этом доме. Я уж не напоминаю, что твое отношение к Нигаре было прямо противоположным. Скорее, как к младшей сестре, а не к сопернице. Когда все сломалось, и встань уже, разводишь тут». Алекс вздохнул, глядя на королеву-мать, устраивающуюся в кресле. «Конечно, можешь приезжать к дочери, или вообще переехать на Тасис, чтобы жить там. Но никакого дворца, конечно, не будет. Как минимум потому, что там его нет. На Тасис он перешел своим порталом, ведя за руки детей, а сзади шла Нигара с большой сумкой, где в основном были вещи сына. Клара решила приехать чуть позже, завершив свои дела в столице. Перешли прямо на площадь перед административным зданием, многоэтажным небоскребом, где находилась гражданская администрация и командование армии. Предупрежденный заранее Петр Трубников, все четыре зама, руководитель гражданской администрации Татьяна Сергеевна Никольская тоже со свитой, встречали их в парадной форме войск спецназначения империи и форме гражданских служащих соответственно рангу. «Товарищ маршал», генерал козырнул и пожал протянутую руку. «Прошу, к нам на штабной этаж. В вашем кабинете недавно закончили ремонт и расширили. Дети вместе с руководителем школьного департамента и Нигарой ушли устраиваться на новом месте, а Алекс поднялся на 25 этаж здания, где располагались рабочие кабинеты генералитета и его собственный кабинет, так и стоявший пустым. В спокойной, почти неформальной обстановке, руководство армии доложились по исполненным контрактам и текущим задачам, рассказали о построенных новых городах, дорогах и создаваемой сети внутрипланетных порталов, и жизни колонии, разросшийся до 5 миллионов жителей. Ахара тоже не увиливали от общей службы, воюя в подразделениях разведки, штурмовых частях и местной полиции. Народ к ним привык настолько, что их совсем не сторонились, а дети так и вовсе сбегались, чтобы потрогать. Группа фермеров, вывезенная им с планеты Лабиринта, трудилась не покладая рук, а фрукты и овощи, которые ими выращивались, закупали самые дорогие рестораны империи, что уже позволило расширить поселок и основать дополнительные хутора для обработки дальних полей. А вот кубышку вашу, Алексей Владимирович, мы вскрыли. Да хоть всю потратьте. Алекс взмахнул рукой. Надо будет дать вам доступ к одному из счетов герцогства, там уже реально денег столько, что не потратите за 100 лет. Ну, дурное дело не хитрое. Командующий развел руками. Если будем золотой плиткой дорожки выкладывать, так сотрутся же быстро, удивился Алексей. А золота этого во вселенной столько, что хоть кирпичи из него делай. Но, так себе материал, красивый, но для стройки не лучшее решение. Так что, если есть желание сделать дорожки из золота, только скажите, я вам организую хоть 100 тысяч тонн. Генералы негромко рассмеялись. А все-таки, Алекс обвел присутствующих взглядом. Неужели нет проблем, все прям хорошо, куда ни сунься. Ну, так-то вопросов много, но все решаемо. Трубников пожал плечами. Руководитель имперской канцелярии нам очень помогает. Без него бы мало что решилось с такой скоростью. Сейчас же перевооружение гвардии началось. Ну и они списывают сохранение оружия и технику прошлого поколения. Но это она для них вчерашний день, а для нас просто космос, причем дальний. А кому ее списывать? Естественно, мы в очереди были даже не 20-е. Но вот как-то раз, и вся эта техника у нас на складах. Вообще вся. Там хватит, чтобы 5-миллионную армию снарядить, да еще на пару войн останется. Шепнули мне, что был приказ императора, но подтвердить такое никто не может, да и не нужно. Алекс махнул рукой. Ну, узнаем мы, что это была не его инициатива, а группа генералов генштаба, и что, побежим возвращать, так что пользуйтесь моментом. Еще хорошо бы отжать, кроме ремкомплектов, ремонтно-восстановительные линии и держать запас критических материалов, чтобы вдруг не остаться без штанов. Но это я решу с генштабом. Ну, в принципе, есть проблема. Трубников вздохнул. Мы сейчас закрыли прием людей, но на земле, в России, полно тех, кто хотел бы сюда переехать жить. Мы оцениваем это количество примерно в 20 миллионов. Подала голос Татьяна Сергеевна. Переселить-то их можно, конечно, Алекс задумался. А чем они здесь будут заниматься? Есть какие-то планы на производство или там сельское хозяйство? Мы подготовили общий план развития планеты, и там найдется место даже для 100 миллионов. Ну так перевозите. Алекс явно не видел в этом никакой проблемы. Только поосторожнее с гражданством империи. Не давайте кому ни попадя, а то будем краснеть за наших людей. И, конечно, никакой либеральной сволочи, чтобы близко не было. А еще сюда просится рубаи, добавил один из заместителей Никольской Сергей Иванченко. Они там повывели всю нечисть под самый корень, и новая уже давно не появлялась. Вот и хотят опять на войну. Тоже не вижу препятствий. Мы же группу рубаи обкатали в боях, и они вроде как хорошо себя показали. Так что, думаю, можно забрать их всех. Тут планета примерно размером с Землю, и такими темпами мы ее будем заселять еще лет 500. Друзья, видимо, из-за моего отказа участвовать в карусели рекламы других авторов, у меня в комментарии к первому тому набежала толпа ненавистников. Пожалуйста, кому не лень, отпишитесь, понравилась ли вам книга. https://outhartaday.work/55654. Глава 12. Первая помощь и последняя помощь так близко друг от друга. Могильницкий Борис Несторович. Обязательный допуск верующих всех конфессий и других граждан планеты к чудесам церкви Алексея, Избавителя является главным условием существования Русской Православной Церкви в содружестве других религий и религиозных объединений. Так начал свою речь главный пастор Церкви Милосердного Дьявола на ежегодном Всецерковном собрании пасторов и священников Америки. Пхенев, Йорк, Тимес, 6 марта 2112 года. Алекс посетил свои управляющие центры, включая подразделение канцелярии, которое занималось делами герцогства, и гражданскую администрацию, подчиненную этому управлению. Разрешил много мелких вопросов, повысил пару десятков человек, еще полсотни уволил, а одного сдал имперской безопасности. После этого особым образом навестил скорпионов, раздав огромное количество подарков. После торжественной части посидел за праздничным столом, а затем старый знакомый Резбитерас, дослужившийся до подполковника и начальником штаба дивизии генералом Галтара Эмри, был утащен в отдельную каюту, а в качестве приятного пустячка получил доступ к их кладовым, обновив запасы механоидов всех типов, и прихватил тяжелые штурмовые аппараты, которых ему часто не хватало. Вызов на аудиенцию к императору пришел в конце недели, буквально за пару дней до срока, и нужно было срочно озаботиться одеждой. И тут случился весьма тонкий момент. По рангу Алексей уже давно перерос императора, но все его владения, но люди Широкого, находились в юрисдикции империи, а особенно земля. А если Алекс считал себя ответственным за них, то и титул великого герцога был непростой формальностью. Поэтому по здравому размышлению, он отложил визит в академию и метнулся в ателье, где быстро пошили маршальский мундир белого цвета с золотым прибором и прикрутили все награды, внесенные в учетный лист. Таковых набралось немало, но к счастью аналог орденской планки в империи существовал, и большинство наград, кроме высших орденов, присутствовали в виде небольших квадратиков, и парадный мундир не был похож на новогоднюю елку. В назначенное время, шагнув через портал, Алекс оказался перед парадным входом в третью резиденцию императора на острове в Фиалковом море. Охрана была всполошилась возникновению портального перехода в зоне, где порталы бы никак не могли открыться, но увидев Алекса, который для них был подсвечен двойным зеленым ореолом, встали по стойке смирно, отсалютовав оружием. Распорядитель церемонии, стоя спиной ко входу и лицом к залу, громыхнул жезлом, когда двери распахнулись, и громко объявил: «Иерарх мироздания 10-й ступени, флаг маршал гвардии, великий герцог Алекс Роков». Зал больших приемов, заполненный почти до отказа, грохнул аплодисментами, и по алой ковровой дорожке Алекс прошел к самому подножью трона. Мастер церемонии проконсультировал его, что в данной ситуации Алексу будет вполне прилично поклониться поклоном уважения и чести, но Широков намеренно склонился чуть ниже и задержал поклон на лишнюю секунду. Императора Тессара Алекс действительно уважал и видел от него только хорошие, поэтому жест был, что называется, от души. В ответ Ардан тоже не стал надувать щеки, а сошел с трона и, поставив его рядом с собой, огласил указ об изменении статуса армии Великого Герцогства Рокова на отдельную гвардейскую штурмовую армию, а маршал Рокова назначил главнокомандующим этой армией. Честь великая тем более, что теперь любой напавший на владение герцогства фактически противопоставлял себе не только императорской гвардии, но и фактически всему правящему дому, и последствия будут весьма впечатляющими. Таким образом император давал понять всем, что земли Великого Герцогства относятся к землям правящего дома, и пусть мироздание поможет тем, кто это проигнорирует. После большой официальной части последовала вторая, чуть менее официальная, когда Алекса представили главам семей правящего дома и Большому Совету дома. К счастью, никто светских бесед не вел, а представляясь, напирали на то, с чем Алекс мог бы обратиться к ним за помощью, что он, конечно же, запоминал, потому как всякое случается, и здесь, на земле, тоже нужны деловые контакты. Не все можно решить магией и божественной энергией. Зато представители сопредельных империй и сопряженных пространств могли воочию увидеть иерарха ранговика, отдающего почести императору, и сделать вполне логичный вывод о том, что кроме войны между флотами и армиями, если таковая случится, будет и бой между сущностями высшего порядка, и кто там кого победит, бог весть. Но далеко не все готовы задирать ставки так высоко. После всех церемоний Алекса пригласили пообедать с императором, и они очень хорошо пообщались на все интересующие темы, включая защиту владений герцога, а в особенности земли. Поездка в академию чуть было не превратилась в тягучее и бессмысленное мероприятие с цветами от юных магичек и речами от старых магов, но Алекс, сразу поблагодарив всех и академическое руководство, взял учителя под руку и покинул сборище, уединившись с Арганой на верхнем этаже третьего корпуса, там, где был разбит маленький сквер. Для начала Алекс подарил учителю десяток артефактов и искал лекции, что ему достались, и купленный в Аранхале браслет, убежище, площадью в квадратный километр и высотой около 10 метров, уже приспособленное для хранения всего, что нужно в дороге и на войне. Холодильники на эфирной энергии, стеллажи, шкафы и экранированные ящики для опасных артефактов, и самый главный подарок – эфирный ассистент, на который Широков сразу перекинул 200 тысяч рис, что было максимально возможной величиной для такой операции. Некоторое время Ши Сарганай сидел, прикрыв глаза и переваривая вал сообщения о новом статусе и о возможности телепортироваться в Варанхал, а после как-то очень по-особому посмотрел на бывшего ученика. «Ты не нарушил никаких правил, буквально чуть-чуть», — Алекс рассмеялся. «Но учитывая особые отношения между учителем и учеником, это вполне возможно. Детям же помогают, да и женам многие тоже. Так что, нарушение, конечно, есть, но копеечное. Я же не загнал вам сразу 100 миллиардов, хотя в теории мог. Но на практике, лучше подниматься самому. Иначе будут возникать всякие сложности морального и технического характера. Но поскольку меня ровно так же подкинули в возвышении, я счел себя вправе сделать то же самое для человека, которого считаю самым достойным среди всех, кого я знаю. Спасибо». Сарганай приложил ладонь к груди и склонил голову. «Самое неприятное в истории с постижением тайн природы упереться в энергетический потолок, пробить который у обычного человека нет шансов. А с твоим даром, я могу теперь затевать такие проекты, что даже дух перехватывает. Там, в Варанхале, кстати, полно таких же фанатиков науки, как вы». Алекс улыбнулся. «Они даже не особенно стремятся к возвышению, хотя, конечно, продвигаются, но очень медленно. Медленнее них, наверное, только всякие аскеты и сторонники медитации. Но, полагаю, у мироздания свои планы на этот процесс». Последним в списке визитов значилась Земля, и, выйдя из башни Академии, Алекс уже двинулся в сторону портальной площадки, когда вдруг остановился, глядя на стройную девушку, стоявшую вдалеке. Латисса, которая по его представлению уже давно потерялась во времени и пространстве, издалека наблюдала за ним, и если бы не активное сканирование эфирного импланта, Широков так бы и прошел мимо. Короткий шаг, и Алекс, пробив пространство коротким порталом, оказался рядом. «Латти». Он поклонился подруге. «Кого-то ждешь? Тебя». Она улыбнулась, и, поправив волосы, взяла его под руку. Хотела сначала попрощаться, но увидела, как ты уходишь с учителем, и решила, что не нужно тебя отвлекать. «Так, посмотрю издалека, и поеду». «Домой собралась?» Латисса чуть запнулась, но все же произнесла твердо, глядя Алексею в глаза. «Ты же знаешь, единственная причина того, что я здесь, это ты. И я, зная, что ты обязательно появишься, решила дождаться, чтобы попрощаться нормально. Родители требуют?» — спросил Алекс, ведя девушку в ближайший сквер. «Нет, просто поняла, что ждать тебя не имеет смысла». Она вздохнула. «Сейчас, подожди». Алекс покачал головой. «Как ты себе это вообще представляешь? Мы с тобой, значит, женимся? Селимся где-нибудь в уютном домике и начинаем строгать детишек, да вся вселенная будет над нами ржать, словно ненормальная. Да знаю я, что иерархи семей не заводит». Она снова вздохнула. «Но как-то хочется». «Чего хочется-то?» Алекс завел девушку в глубину сквера и усадил на скамейку в тени большого дерева. «Детей? Так рожай, кто тебе запретит. Социального статуса? Так ты айс. В мире людей это невероятно круто. Всякие короли и президенты ничто перед мощью одного айса. Я уже не говорю о семье Гален, но вот папа и мама, твои родные — продукт одного социального конструкта и социальной группы. У них одинаковые представления о браке, семье и том, что такое хорошо и что такое плохо. А я вообще разрываюсь между Варанхалом, своим герцогством, и землей, на которой я еще не был, а вот чувствую, нужно туда попасть побыстрее. И у меня сейчас в вариантах социализации такая каша из правил всех времен и народов, что можно сказать, что у меня вовсе нет никаких к тому предпочтений, кроме реализации полового инстинкта. А я тебе совсем не нравлюсь?» Латисса подняла взгляд. «Да кто тебе сказал такое, Латти?» Алекс покачал головой. «Ты нереальная красавица, и даже в Варанхале не будешь теряться в толпе. И, конечно, тебя желает видеть рядом любой мужчина, и я в том числе. И тогда чем другие женщины лучше? Я разве сказал, что они лучше?» — удивился Алексей. «Тогда почему ты с ними, а не со мной?» Латисса нахмурилась, что в ее исполнении выглядело весьма забавно. «А я ни с кем». Алекс развел руками. «Ну вот, как-то бегаю по девчонкам по месту пребывания, но без каких-то планов и целей. Исключительно расслабление и отдых». «Мама была права». Латисса укоризненно покачала головой. «Мужчины никогда не перестанут бегать за женщинами, но никогда не будут усложнять этот процесс». «Ладно, я согласна. Я буду с тобой рядом, чтобы укрощать твои желания». Говоря это, Латисса выпрямилась, словно прямо сейчас собиралась шагнуть с бруствера на пулеметы. «Отлично», — Алекс кивнул. «Твои резоны мне понятны. Теперь объясни, зачем это мне, но... Латиса уже набрала воздуха, чтобы ответить, но замерла и тихо выдохнула. Я, выходит, тебе совсем не нужна, тебе сколько лет, чудо? Ну, лет 300, если считать по нашим циклам. Здесь, может, и больше будет. Тебя не в академию нужно было отдать, а к скорпионам загнать на пару лет. Они бы точно и подробно рассказали, для чего нужна женщина рядом с мужчиной. Не укрощать телесные порывы, а подавать боеприпасы, добивать врагов и оказывать первую помощь. Алекс покачал головой и пристально посмотрел в глаза девушке, принимая решение. Ладно, тебе что-то собирать нужно, или предупредить кого? Успею. Латисса взмахнула рукой, и легкомысленное платье на ней стало словно обтекать, превращаясь в плотный облегающий комбинезон с интегрированной разгрузкой. Это правильная одежда. Алекс кивнул и одним движением сотворил портал на землю. Возле портального комплекса, куда они перенеслись, царила деловая суета. Грузовой переход подавал стандартные 5-кубовые контейнеры, через пассажирский двигался тоненький ручеек людей, а больше всего суеты присутствовало на смотровых площадках, где было действительно не протолкнуться от зевак и туристов. Портал, вспыхнувший между стационарными вратами, привлек всеобщее внимание, но первыми подоспели охранники, которые сразу увидели человека, значившегося в базе данных, со спутницей, и коротко козырнув, вернулись к своим делам. На земле у Алекса был свой транспорт, и смахнув пыль с полированного корпуса Кадера 128 и влив в накопители эфирной энергии под завязку, он взмыл в небо. Транспорт имел высший приоритет как правительственная машина, но Алекс не давил на педаль, двигаясь в общем потоке, и для начала облетел Москву по кольцу, смотря на изменения в городе и просто любуясь древней столицей. А когда налетался, взял курс на Кремль. Президент страны принял его сразу, отодвинув другие дела, и устроившись в огромном кабинете, они сразу решили массу вопросов, обговорили перспективные проекты, и Алекс дважды связывался со строительным управлением армии, чтобы согласовать контракты на постройку завода на орбите Юпитера и металлургического завода в поясе астероидов. Латисса, комбинезон которой вновь изменился, став светло-серым со знаками различия капитана гвардии Гален, сидела тихо, не встревая в разговор мужчин, и только временами подливала чай Алексею и подавала чашку. После обсуждения срочных вопросов, президент пожаловался на нехватку преподавателей для подрастающих маленьких магов, и Алекс предложил нанимать преподавателей эфиристики в империи, которых там был явный переизбыток, а для умиротворения стихийно инициализировавшихся взрослых, посчитавших, что они вне закона, организации своего рода спецназа с инструкторами из той же империи. А на первое время Алекс предложил перебросить полк специального назначения армии «Медведи» и роту «Кошек», у которых была собственная мощная защита от эфирных плетений, и в качестве джокера против сильных эфирников пригласить одного из учеников Саргана и в ранге магистра.